Мне дед в свое время сильно не рекомендовал связываться с СБ-штучками и не брать ничего в качестве трофеев. А это безопасно. Просто мне на флоте говорили, что СБ-оборудование работает только с СБ-нейросетями. Безопасно, за начальника СБ ответил судья. Можешь смело подключать. Как скажете, а то если сбойнет, ко мне претензий быть не должно. Подключил? Спросил начальник СБ. Да. Как слышишь? Отлично. Тогда прошу. И сам приоткрыл дверь, ведущую в соседнее помещение. Вызови их и скажи, что переговорщик уже у них, последнее он адресовал переговорщику. Отвечаешь за мой рюкзак. И вручил ему мой рюкзак. Надеюсь, после тебя из него ничего не пропадет. Не пропадет, не беспокойся. Осторожно заглянул внутрь. Совсем недалеко от дверей находилась небольшая платформа, на ней находилась аппаратура СБ, немного дальше стояли замершие дроиды. Между ними на полу находились тела убитых зашников. «Что с дроидами?» — спросил у начальника СБ. «Не откликаются. Скорее всего, выведены из строя. Честно говоря, я ему не особо поверил. А если быть еще честнее, совсем не поверил. Активировал импланты. Один рывок, и я уже находился возле ближайшего дроида. Впрочем, я быстро убедился, что дроиды стрелять в спину не начнут. Захватившие заложников, дроидов вывели из строя достаточно качественно. Можно сказать, профессионально. Осмотревшись, понял, что захватившие заложников совсем не торопятся на встречу со мной. Раз они не желают встречи, значит, встреча сама придет к ним. Двери, ведущие дальше, не оказалось. Вместо нее в боковой стене была сделана арка, ведущая в соседнее помещение. Вариантов не было, и я направился к этой арке, и около нее практически столкнулся с двумя разумными, которые должны были встретить меня. Совершенно неожиданно для меня, этими двумя разумными оказались Глим и Гарал. Они тоже совсем не ожидали меня увидеть, причем весьма близко. «Ты смотри, Гарал, кого нам прислали?» — сказал Глим. А он еще выпить с нами побрезговал, ответил Гарал и потянулся к кобуре, видимо, что-то почувствовав. Сверкнули в воздухе мои клинки, рассекая воздух и отделяя их конечности вместе с оружием, которое они успели выхватить. Следующим движением вогнал клинки им в шеи. «Алкоголь зло», — ответил им, заглядывая в соседнее помещение. К моему удивлению, и соседнее помещение оказалось пустым. Выдернув клики и придержав тело, практически беззвучно затащил их за угол и опустил на пол, после чего зашел в соседнее помещение. «Здесь переговорщик интересуется, кто тебя так учил вести переговоры?» Услышал в ухе голос начальника СБ. «У меня от природы талант». Сам я подошел к единственной двери, ведущей дальше, и попытался ее открыть. Она оказалась заперта. «Начальник, можешь дверь открыть? Попробуй через эскин, но ничего не гарантирую. Жди». Вот только ждать не пришлось, дверь сама распахнулась, и оттуда появился вначале один разумный, за ним второй, за ним еще маячило двое. Одновременно пропала связь. Отказал силовой пояс, а вот нейросеть продолжила работать. Появившиеся разумные были вооружены холодным оружием. Впрочем, и бластеры тоже у них на поясах висели. Каждый в одной руке держал клинок, во второй — десантный нож. Все четверо, судя по схватке с зпшниками, отлично владели комплексом Тайши. Комплекса, разработанного ашерцами когда-то давно. В базе тени бой с такими противниками имелся, и ничего нового в нем для меня не было, хотя многие считали этот комплекс смертельно опасным. Когда дверь открылась, рефлекторно отскочил назад, но быстро понял, что это было ошибкой, и сразу перешел в контратаку, чтобы не позволить четверым противникам пройти через дверь и всем четверым одновременно атаковать на меня. Мое нахождение около дверей стало для них сюрпризом, они также не ожидали встретить всего одного противника. Первый, появившийся из дверей, с яростью обрушил на меня град ударов. Дико засвистели оружие как мое, так и моих противников. Звенел металл, постоянно сталкиваясь. Металл у нас в руках рубил, колол, блокировал ответные удары. С разных направлений и под разными углами. Появившийся первым, явно переоценивал свои возможности, забыв про защиту, он полез в оголтелую атаку, и я тут же момент поднырнул ему под руку и загнал клинок между ребер. Второй, видя, как его приятель стал оседать на пол, сразу перешел к глухой обороне и стал медленно отступать назад, но там находились его приятели, жаждущие принять участие в поединке. Видимо, он собирался отступить назад, чтобы сразу втроем и одновременно атаковать меня, но его приятель неправильно понял его. Он решил его заменить в дверном проеме и для этого решил протиснуться сбоку. Этим он оказал отступающему приятелю медвежью услугу, задержав его на долю секунды, но этого мне хватило, сблизившись, рубанул по руке и немного полоснул по бедру. Второй противник выронил клинок и, хромая, отступил назад. Добить его мне не позволил мой третий противник, занявший его место. Сразу понял, что этот третий — самый лучший из всех трех. Он мне уступал только в скорости движения, но никак не в силе. Несколько раз пытался его достать, он отступал, предлагая мне переместиться в следующее помещение, но я отступал, и ему приходилось атаковать меня. Так продолжалось недолго, пока я не нанес ему несколько хороших ранений, а когда он в очередной раз отступил назад, ожидая, что я сейчас отступлю назад, резко бросился вперед. Это стало для него полнейшим сюрпризом, и я сумел достать ударом в шею. Оставался только четвертый противник, который пока не принимал участия в схватке. Неожиданно для меня, он отбросил нож и выхватил бластер. Одновременно с ним это сделал мой второй противник, который и лежал на полу. Прыжком я ушел в сторону с линии огня, видимо, рефлекторно активировав неработающую силовую защиту. К моему удивлению, защита активировалась, но не сразу. Это значило, глушилку отключили. В полете отбросил клинки, выдергивая бластеры, приземлившись, перекатился и, отключив защиту, открыл ответный огонь сразу с обоих рук. Такой сюрприз стал полной неожиданностью для моего четвертого противника. Он получил сразу 4 заряда в грудь и, прекратив стрелять, стал медленно заваливаться назад. Добить раненого второго не составило большого труда. Он затих следом за четвертым, получив 2 заряда в голову. Что же, остался только ушастый, но когда я попытался встать на ноги, понял, ранен. Нога болела и оказалась простреленной плазменным зарядом. На груди, руках, плече и бедре порезы. Некоторые весьма глубокие. Я подобрал клинки и убрал в ножны. После чего проверил заряд силового пояса. Заряда осталось меньше половины. Ведь хотел пояс помощнее и продолжительнее по времени, но таких в наличии не оказалось. Батареи бластеров разрядились на четверть, и только это порадовало меня. Вколол себе обезболивающего и похромал дальше. Впереди осталось только одно помещение, и дверь туда была приоткрыта. Подошел к двери и осторожно заглянул внутрь. Помещение оказалось средним по размеру.